Глава 16. Спорить никто не стал, и это уже хорошо. Большинству воинов я годился, если не во внуки, то в сыновья уж точно. Но это их проблема, что не стали героями к 40. Всего несколько человек перешло в наш клан в ранге выше воинского, и все они со своими отрядами. У кого десятка, у кого и двадцатка. Меньше, чем нужно для собственного клана, но вполне достаточно, чтобы держаться отдельно и не принимать условий, диктуемых сверху. По этой же причине и пришлось передать их Ичира. Воспитанник клана Пинг сумеет установить достойную дисциплину между подразделениями. А вот такие одиночки вызывают опасения. По какой причине они перешли в Гуанг? Что такого не устраивало их в прошлой жизни, что они решились на столь масштабные перемены? Позже это может вылиться во множество проблем, а посему решить их необходимо сейчас и единственным доступным способом. «Десятки к бою!» — скомандовал я, раскручивая глефу. Раны, оставшиеся от сражения с Шеном, уже затянулись, спасибо магии, объединенной с техниками жизни, а потому в себе я был уверен. Как и в том, что роща перед нами населена хищными и опасными тварями, но не людьми, а значит, лучников у врага нет. «Щиты поднять! Копейщики, не отстаем! Стрелки, готовьтесь!» «К чему? Там же пусто!» — попробовал протестовать кто-то, но на него шикнули, заставив замолчать. «Верно. Если смотреть на лесок обычными глазами, никого. Но стоило активировать зрение ЦИ, и в тенях, отбрасываемых между деревьями, начинали угадываться сотни хищных присмыкающихся. Мелкие, с собаку размером, они буквально заполонили небольшой лесок из посаженных рядками деревьев. Никакой другой живности поблизости не наблюдалось. Вероятно, таящиеся в ветвях и траве твари просто пожрали всех птиц, змей и грызунов, обычно водившихся в таких местах. Любой из воинов сильнее одного такого противника, вот только соотношение было не в нашу пользу, а еще хуже – невидимость врага для моих бойцов. Кровь или душа? Вопрос максимально простой. Если использовать юань ци, я смогу передать видение обладающим этой школой воинам, показав врага, с помощью сюэ ци поступить как с Шеном, измазав в красном. Оба варианта плохи, потому как первый обозначит твари только для дварфов и полукровок, а второй не позволит стрелкам сосредоточить огонь. «Готовьте гарпуны! Иглами и техниками крови пользуйтесь с осторожностью! Не стоит портить мясо, которое нам потом есть!» Отдал я приказ, и люди с сомнением начали переглядываться, не понимая, шутка это или нет. «Все в порядке, эти твари вполне съедобны, а если даже и ядовиты, наш повар сумеет сделать из них отличный суп!» «Мясо!» — с придыханием сказал один из здоровенных орков-убийц с дубиной. «Уже не помню, когда я нормально ел». «Если они и вправду съедобны, братцы, тварей на всех хватит и еще останется!» — не скрываясь, крикнул защитник, подаваясь вперед. Может, мне показалось, но в давящей ауре, исходящей из леса, появилась талика удивления и паники. «Как так? Жалкая добыча, минуту назад трясущаяся за своими палками, теперь смотрит на хищника с вожделением, облизывая губы». «Щиты стоим! Стрелки, готовьтесь, даю картинку! 3, 2...» До одного считать не пришлось. Армия призраков, привычно вылетевшая из моего тела, бросилась в лес, и звери атаковали ее со всех сторон, намереваясь быстро разделаться с захватчиками. Они обнаружили себя, а лучникам дважды повторять не пришлось. Стрелы, камни и даже короткие копья обрушились на противников, ломая кости, пробивая черепа и выбивая дух из подвернувшейся шестилапой добычи. Ящеры, прятавшиеся в деревьях, прыгали на отражение, прикрываясь высоким костяным гребнем. Их длинные саблевидные клыки рвали призраков, кости легко пробивали древесную кору и каменистую землю, но пока до существ дошло, что перед ними не настоящий враг, истекло больше минуты. Этого времени стрелкам хватило, чтобы перебить больше трети всех затаившихся в подлеске существ. Остальные ревя бросились вперед прямо на ощетинившийся копьями строй. Выпад. 24 наконечника в едином порыве пронзили атакующих со всех сторон врагов и продолжали хаотично колоть тех, кто рядом. «Щиты в сторону!» Повинуясь команде, защитники чуть разошлись, и убийцы, кто чем, начали кромсать зверей. Ситуация далеко не везде складывалась гладко. Почти половина или тормозила до последнего, прикрываясь, или слишком резво отходила, не давая напарникам времени на подготовку. Я отмечал успехи и неудачи, сам легким движением глефы пронзая добегавших до меня ящеров. «Стрелки поверху!» — скомандовал я, выйдя чуть вперед, и град из камней обрушился на деревья в нескольких шагах от нас. Мы еще даже до кромки леса не дошли, а нас уже закидывали трупами врагов. А ведь я сюда не за мясом пришел. Вернее, не только за ним. Щиты, шаг! И снова здорово. Команду выполнили все, но ноги у эльфов, орков и дварфов, мягко скажем, разного размера. Если в четверке все происходило еще более-менее нормально, то между ними беда. Звери, несмотря на то, что тупые, быстро сообразили, что бросаться на щиты значит умереть, и полезли понизу и между защитниками. Подойди мы чуть ближе, могу поспорить, еще и сверху бы стали падать. «Убийцы, не спим!» — крикнул я, показывая пример, закручивая глефу в смертельном танце. Враги, прыгающие со всех сторон, лишь разлетались кровавыми ошметками. Крови и в самом деле лилось много. Глефа уже набрала двойной вес, но я не спешил использовать соответствующие техники. Нет, слишком рано. Пока мы можем победить без вреда для себя, так нужно и делать. Сразу трое врагов подкрадывались ко мне, стараясь прятаться в тенях. И пусть их кожа сливалась с листвой, нервные импульсы были слишком явными. Быстрыми и дерганными. Мгновение, и будто по команде звери бросились вперед, хищно разинув пасть и стараясь вцепиться в меня всеми шестью лапами. Ха! Напрасно! Свадебный подарок легко разрубил их тела прямо в воздухе, лишь одного пришлось принять с нажала, с хрустом пробив череп. «Еда сама идет!» — воодушевленно кричал боец, обливаясь слюной. «Тоже орк, хоть и постарше кувата лет на 10». «Страсть к пище, вероятно, у них расовая особенность. Надо будет уточнить на досуге». Но, судя по искрам в глазах остальных воинов, они мысль разделяют. Уже больше полусотни тел размером с крупную собаку лежали между нами и лесом. Но еще больше живых и готовых броситься в атаку врагов. И не дает им это сделать лишь зов». Не крик и не рычание. Именно зов заставлял их стоять на месте, а меня держаться в напряжении. Нечто жуткое, страшно опасное и могущественное пряталось в чаще, какой просто не может насадить человек. И все же ровные рядочки заканчивались уже через несколько метров, а дальше сгущалась темень, которую с трудом пробивали даже яркие солнечные лучи. И разобрать, что там, в точности было невозможно. Но и ощущения хватало. Такого могущественного монстра я не встречал никогда в жизни. Столь жуткая аура просто не могла принадлежать существу вроде этих шестилапых варанов-переростков. У Шена во время дуэли, как и Гуан Юя, чувствовалась сила, упорядоченная и мощная, разумная. У демона-волка яростная, кровавая, жестокая и необузданная. А здесь... Нет, хватало в ней и ярости, и мощи, но основа состояла в первую очередь из абсолютного превосходства. Существо, кем бы оно ни являлось, чувствовало себя полновластным хозяином этого места. Ему даже не требовалось выходить, чтобы об этом сказать. Но с каждой секундой напряжение и ярость нарастали. С каждым павшим ящером они увеличивались в геометрической прогрессии, и когда я уже собрался командовать отступление, чудовище сделало свой ход. Деревья содрогнулись от рева, и над рощей появилось голубоватое сияние, виденное мной прежде лишь один раз в жизни, да и то очень издалека. Оставшиеся в живых ящеры бросились на утек вглубь леса, и я, наконец, понял, почему мне показались так знакомы их дерганные сигналы. Они оказались такими же, как у полугодовалых волков. «Это не взрослые особи, это крохотные детеныши!» «Все назад!» — скомандовал я, цепляя на кошку добытую дичь. Три туши на перевесе, одну в руку. «Хватайте все, что можете унести, и назад!» «Твою мать!» — отшатнувшись, пробормотал защитник с ростовым щитом из сантиметровых досок. «Большой шестилап! Гроза джунглей!» До остальных тоже доходило, пусть и медленно, и вся моя небольшая армия начинала впадать в панику. И было с чего... В прошлый раз взрослую особь не смогли победить даже трое владык – Пинг Ченг, Гуйшен и Джен Ли. Они лишь отогнали тварь от наших позиций, заставив отступить северную часть джунглей. Будь я хоть мудрецом трех путей, вступать в схватку с этим монстром или монстрячкой, ведь это явно самка, рискуя своей жизнью и жизнями подчиненных – полный идиотизм. Вот только проблема в том, что чудовище пришло к такому же выводу. Стоило нам повернуться к лесу спиной, как оно с победным ревом бросилось на отступающих, и не окажись у него на пути дерева, которое я едва успел скрыть оком урагана, уже пировало бы последними рядами. Хребет монстра светился, пластины терлись друг о друга, собирая электрический ток, и оно с секунды на секунду собиралось обрушить на нас всю свою мощь. «Черный дым!» — крикнул я уже спустя секунду, поняв, что некому выполнить мою команду. «Все мои соратники далеко, а эти понятия не имеют, что делать». Я сорвал с пояса бамбуковый, запаянный воском цилиндр с черной окоемкой и, запалив, кинул под ноги твари. Взрыв заставил существо прикрыть морду лапой, и жирные клубы заслали ему взор. Новый рев, и мгновенно из образовавшегося облака вырвался тугой поток искрящейся жидкости. Защитник рефлекторно подставил щит, и струя брызгами разлетелась в стороны, а в следующее мгновение улыбающегося орка, посчитавшего, что все хорошо, ударило током, и он упал в конвульсиях. Ни броня, ни щит не спасали от жуткого природного оружия. «Отступать!» — приказал я, бросаясь вперед и, проскочив под струей, схватил орка за шиворот. Тот не сопротивлялся, лежал кулем с корнеплодами и позволил себя оттащить подальше. Монстр вырвался из облака. Всю его бронированную морду покрывала черная сажа, но прозрачные ложные веки спасли глаза. И теперь разозленное чудовище рвалось отомстить обидчикам, но еще две дымовых гранаты позволили нам скрыться в тумане. Позади раздавался недовольный голос монстра, упустившего добычу и не сумевшего сохранить самое дорогое собственное потомство. Но и нам приходилось даже не отступать, драпать, чтобы не оказаться в обеденном меню шестилапа. Отбежав достаточно, чтобы дальнейшее преследование угрожало оставшимся детенышам, только начавшим самостоятельно охотиться, я первым делом проверил раненого. «Медика сюда! Он не дышит!» — крикнул я, положив орку пальцы на шею. «Есть медик?» «Я!» — отозвался мужчина лет 35 со множеством шрамов на лице. Подбежав, он сорвал с защитника броню, под которой стали видны алые дорожки ожогов. «Его сердце остановилось, господин. Скорее всего, его уже не спасти». «Да какой ты к черту медик? Делай искусственное дыхание, а я попробую запустить сердце!» Не слушая возражений, я скрестил руки и начал ритмично давить пострадавшему на грудь. «Раз, два, три, вдох! Раз, два, три, живи, зараза! Первая совместная операция! Да я даже имени твоего дебильного не знаю! Раз, два...» «Га-ха!» — с хрипом вдохнул пораженный током, открывая глаза. «Фу, живой! Ну и напугал же ты меня, приятель!» С облегчением поднялся я, отряхиваясь от пыли. «Десятники! Отчитаться о раненых и погибших!» К счастью, погибших не оказалось. Раненых из семи десятков почти треть, но только пятеро тяжело, и тех вынесли. Отсутствие доспехов, слаженности и нормального оружия сыграли свою роль в бое со зверьем. Судя по словам медбратьев, нам еще повезло. В раннем детстве шестилапы не вырабатывали яда, а уже с года становились достаточно ядовиты, чтобы свалить даже героя жизни. Сделав короткий привал на перевязку и сооружение носилок, я повел отряд, груженный ранеными и добычей, назад к кузне. Думал, что потери окажут жуткое и деморализующее влияние на бойцов, но вместо этого со стороны колонны и даже от носилок раздавались веселые голоса. И, вслушавшись, я понял, откуда такая радость. «Выжили! Ни один не умер!» «Это настоящее чудо, господин», — сказал мне один из десятников, качая головой. «Встретиться со взрослым шестилапом и вернуться живым. О таком можно внукам рассказывать, не поверят, примут за старческие бредни». «Это еще что? Сколько будет разговоров после того, как мы его прикончим?» «Что?» — десятник даже отстал на полкорпуса от удивления. «Вы собираетесь туда возвращаться?» «Не волнуйся, только с добровольцами». Улыбнувшись, я оставил его недоумевать, выйдя чуть вперед. До нового дома оставался еще километр, а изменения уже стали видны невооруженным взглядом. За прошедшие несколько часов строители раскатали все частично уцелевшие дома, утащив наиболее подходящие бревна в центр поселения. Десятки людей рыли канавы, кто обгоревшими досками, кто лопатами и кирками, а некоторые вовсе руками выгребали. Даже те, кому не хватило инструмента, старались внести свой вклад в строительство нового дома. Над удобренными золой и обрубками тел полями трудились аграрии, в основном, конечно, эльфы. Фермеры построили небольшой загон из палок, и в нем уже паслось порядка десятка непонятно откуда взявшихся поросят. Удивительно, что могут сделать 500 человек при должной мотивации, наличии материалов и небольшой помощи магии. Совершенно забыв о том, что среди Нека есть заклинатели камня, я с удивлением смотрел, как целые пласты сами, перекатываясь, поднимались на вал, оставляя за собой ровный метровый ров. Вспаханная земля на полях поблескивала крохотными бусинками влаги. А хижины из речной глины обжигались не только солнцем, но и магическим пламенем. Хаос, поставленный на службу поборникам закона и веры, вызывал противоречивые чувства. И мне оставалось лишь надеяться, что за эти чудеса не придется расплачиваться очередным прорывом или пришествием демонов. «Господин!» — подошел ко мне обеспокоенный Куват, едва я успел войти за наспех возведенные стены. «Вы ранены? Я же говорил, что должен пойти вместе с вами!» «Все нормально. Организуй место для осмотра и прими продукты на склад. Умеешь готовить молодых шестилапов?» «Нет, но уверен, госпожа Сонг умеет», — уже спокойнее ответил орк, осматривая добычу. «Как только она вернется, сможем начать. Пока разделаю и на ледник. Маги нам его уже организовали». «Отлично, рад слышать. Часа тебе хватит на 40 туш?» «Я не один, так что хватит. Несите продукты и раненых за мной», — приказал товарищ ровным командным голосом. Я понял, что все это время подавлял его навыки. А ведь он еще с первого курса готовился к тому, чтобы управлять. Быстро дорос из младших поварят до помощника шефа. Если мне память не изменяет, под конец у него была команда из 12 подчиненных. Пожалуй, вправду, хватит его держать при себе. Он женатый человек, то есть орк. У него теперь своя семья и обязанности, которые куда важнее, чем просто защищать господина. Да и мне нужно на кого-то переложить часть ответственности, иначе просто задохнусь под ее давлением и множеством задач. Решено. Пора формировать крылья клана. Куват – хозяйственная и бытовая часть, обеспечение клана всем необходимым. Бом – кузня, оружие и снабжение. И Чира – основное боевое крыло. Подготовка и рядовые обязанности солдат. А и медицинская часть – забота о раненых и изготовление эликсиров. Доверять полностью Хироши нельзя, и все же он должен возглавить шпионскую сеть. Все связи с другими кланами на Юн. Лучшего дипломата, кровно отстаивающего наши интересы, и найти нельзя. Оставалась самая малость. В новом мире не обойтись без магии. И пока Академия не сформирована, мы просто обязаны найти достойную волшебницу, способную контролировать свою стихию не хуже, чем я, техники крови и души. А кто может быть лучше в этом, чем одна из Сцилл? «Ичира, оставь дозоры, найди госпожу Сонг и прибудьте в лагерь для совета», написал я через интерфейс, почти мгновенно получив ответ «Понял, выдвигаюсь».